Владимир Поселягин, целитель, часть вторая, эмблема. Очнулся я от похлопываний по щекам, открыв мутные глаза, легкие раздирал кашель, сам я чувствовал себя довольно хреново, бил от холода, хотя ритуал вроде должен сработать правильно, при вселении новое тело должно было полностью исцелиться, какие бы травмы ни имело. Почему же я себя так плохо чувствовал? Ритуал создания эмблемы прошел как надо, Деинди следил за этим, сказал, что порядок, после чего меня выдернуло из тела, и понесло, это все, что я запомнил, прежде чем очнуться. Мутный силуэт, когда я поднапрягся, часто заморгав, превратился в девушку изможденного вида, но довольно красивую, лет 17 на вид, длинные волосы, чуть закрывали лицо, но то, что она ревела, и довольно долго, было видно, веки красные, сильно припухшие, да и дорожки на щеках я видел, когда увидела, что я глаза открыл, моргая часто, заревела, пуще прежнего. Тут меня согнуло, пришлось на бок перекатиться, и из меня хлынула вода, легкие раздирало от боли, но я кашлял водой, еще и тошнить начало. А, понятно, рядом вижу речку с быстрым течением. В утопленника попал, также зеленую траву приметил, слишком яркая для лета, скорее всего весна, высокие деревья с молодыми листьями, невысокая трава, не зима и хорошо. Сам я переместился из февраля, так что это еще неплохо. Пока же девушка мне помогала, раздевала, я пытался прийти в себя, да еще тело взбрыкивало, никак не мог взять его под контроль, хотя оно должно идеально подходить мне. Все рассчитано ритуалом. «Ты кто?» – спросил я хриплым тоном, детским. «Что-то не похоже, чтобы я в 12-летнего попал, как должно было быть. И похоже, это земля». Причитания девушки были на русском, что тоже не могло быть, ритуал четко предписывал найти мне донора тела в магическом мире. Похоже, что-то пошло не так, сильно пошло не так, хотя новое тело, хоть это хорошо, пока один плюс вижу. «Ты меня не узнаешь, я твоя сестра», удивилась та, даже реветь перестала. «Не узнаю, ничего не помню, кто я, где мы, и что происходит». Ее и прорвало, выговориться надо, это ясно, вот я за полчаса все и выяснил. Поганая история. Надо сказать, и да, ритуал все же криво сработал, о нем чуть позже, а я вот какую информацию получил, задавая наводящие вопросы. Информация шла нескончаемым потоком и довольно сумбурно, а когда закончила, я мысленно переработал ее, и вот что выяснил, если кратко. Это земля, я не ошибся, 1939 год, начало июля, второй день, север, тут трава под лучами солнца так не выгорает, поэтому и ошибся. Находился недалеко от Архангельска, километров 50 до него. Советский Союз, нахожусь на его территории. Есть такое понятие, враг народа, если кто получал это клеймо, то отправлялся или в лагеря, или под расстрел. Семьи этих людей или в лагеря, или в ссылку, с понижением статуса. Так случилось и с семьей председателя колхоза из-под Житомира. Ему дали просто невыполнимое задание, пригрозив последствиями. Он прямо сказал, дайте средства, технику и людей, результат будет. Ему нет, справляйся своими силами. Результата понятно не было. Вот председателя колхоза, я так понял, кому-то место освобождали, крепкий колхоз был, осудили, и как врага народа, настоящего вредителя, под расстрел. Там хорошо Хрущев отметился, уже приведен в исполнение, а семью на поселение, на север. Это была семья Романчевых, шестеро. Отец, Дмитрий Иванович, супруга, Анна Васильевна, старшая дочь Дарья 17 лет, сын Тимур 7 лет, младшая дочка Инга 5 лет и младшая дочка Татьяна 2 лет. Осенью 38-го дело было, отца осудили и расстреляли, а их на поселение, где и выживали до этого дня. Попал я в Тимура, 8 лет 2 месяца как исполнилось. Жизнь на севере не сладка, с большим трудом пережили зиму, в бараках жили, на нарах, мужчины и женщины, работали на бумажной фабрике, упаковочная бумага и картон. Поселение имело свою железную дорогу, прибывали стволы деревьев, переработка, вот на фабрике работали специалисты. В поселении большинство, это семьи врагов народа, отношение к ним было мерзким, старательно показывали их статус. Суицид после этого был не редкость. Анна Васильевна сильно пострадала, стволом придавила при разгрузке в марте этого года. В больнице с переломами ног и позвоночника. Ее определили в бригаду на разгрузку, и вот, та же Дарья работала санитаркой в поселковой больнице. Врачи тоже судили и ссылали, Так что тут неплохой штат врачей, такие операции делали, что в Москве сделать не могут. Вот и получается, что попал я в тело сына врага народа. Тимур жил теперь отдельно, до 8 лет в женском бараке разрешали, с матерью и сестрами, потом перевели в мужской. В школу не пошел, не брали, статус влиял, учили сами. К ссыльным, я уже сказал, отношения то еще, были тут и завербованные, на фабрике работали. Утром Тимур с Дарьей решили в лес сходить, Тимур там нашел диких пчел, уже первый мед появился, собрать в бидон. Кормили в поселении не сказать, что сытно, еще пайки на малых детей и мать выдавали. Тимура не брали работать, Дарья теперь всех тянула. Так что такой мед, это неплохое подспорье, можно на что выменить. Малых с собой не брали, а тут у речки их встретили два молодчика, рабочие с фабрики, и стали приставать к Дарье, была явная попытка изнасилования. Тимуру по голове кулаком дали, но, видимо, не сильно, очнулся почти сразу, ну и налетел, размахивая бидоном, отоварил одного хорошо, его и зашвырнули в реку. Пока Дарья, отбившись, прыгала в воду и вытаскивала, эти двое упырей смылись. Тимур утонул, плавать не умел. Она пыталась привести в чувство, почти полчаса, и вдруг задышав, уже я очнулся в его теле. Дарья немного успокоилась, раздела меня, да и сама разделась, вода ледяная, продрогли, выжала одежду и развесила, по кустам сушится. Пока есть время, я и девушка приходили в себя, она умывалась, я же, лежа на боку, глубоко дышал, мысленно пробежался по тому, почему я тут оказался. В одном из миров, тоже ветка земли, только там 2023 шел на момент ритуала, жил один парнишка, Денис Сватов. Теперь я не Денис, буду говорить о нем как о третьем лице. По сути это я, но уже им не являюсь. Его, сироту-отшельник, взял к себе, начал учить. Тут еще Денис обнаружил, а ему всего 6 лет было, что он видит непонятное нечто. Это потом выяснилось, что это портал в другой мир. Перешли с дедом, тем самым отшельником, в другой мир, и встретили там мага редкой специализации, целителя. Беглец, прятался, кабаля целителей, звали его Деинди. Он выяснил, что Денис целитель, увидел магическим зрением, всполохи одаренного в ауре и стал его учителем. 6 лет учил, все, что знал, передал. У него был амулет, в сознание входил и разгонял. За 3 часа в реале позволял находиться 3 суток в виртуальном мире. Это позволило Денису все освоить, находясь в виртуальном мире. Дед клинику открыл, принимал пациентов, но на самом деле лечил Денис, получая практику. Еще их другой землянин нашел, он не маг, псион, Терентий Грек. Он им с Деинди поставил безразмерные хранилища на ауры, а его жены обучили разным ухваткам других миров, бытовой магии, основам и делать безразмерные хранилища, но в виде сумок, сундуков или чего-то другого, не на ауре. Как то Деинди сообщил, что он создал эмблему, это еще его учитель научил, слепок души с его знанием и памятью, и отправил в другие миры набираться знаний. Правда, отправил больше 200 лет назад, видимо, слепок продолжает здравствовать, но он не унывал и вполне ждал, когда вернется. Вот и Денис решил, а чего ждать, отправить уже может, а то поди знай, сколько его слепок бегать будет, может встретиться в каких мирах, что такое этот слепок. Это эмблема, полная копия души мага. Проводя ритуал, ее можно отправить с последовательным комплексом действий. Как Деинди настраивал, не знаю, не сообщал, а вот как Денис сделал, я знал прекрасно. Кстати, эмблему можно сделать один раз, пока она не вернется, вторую не отправишь. Конечно, вторую эмблему может сделать Бог, ну или сущность межмировая, со слов Деинди это узнал, но где их встретишь, по сути шансы нулевые, так что Денис спокойно себе провел ритуал и отправил слепок со своей души по заданным параметрам. Вот они. Первое, подобрать подходящее тело, это дело непростое. Например, Деинди сидел больше 3 часов в пентаграмме, ждал результаты поисков, после чего эмблема была отправлена, ее же не отправишь в неизвестность. Денис ждал 8 часов, меня хоть и отделили от него, но находился в ауре Дениса в сознании и все фиксировал, пока ритуал не показал, что подходящее тело было найдено. Видимо, проблемы с поисками были, все же чтобы совпадение случилось, за эти 8 часов, это довольно большая удача. Первое, попавшееся не подходит. Второе, плетение поиска работало по магическим мирам, если не найдет подходящее тело, искать будет в других мирах. Как видите, тут второй вариант, Видимо, в магических мирах найти подходящее тело не удалось. Странно, что снова Земля. Третье, все знания, полученные Денисом Сватовым от Деинди и Жон Грека, должны сохраниться. Ритуалом их закрепили на ауре, но сохранились они или нет, узнаю, когда пройду инициацию. По знаниям, то тут полный комплект специальности целителя, основы бытовой магии, множество плетений в разброс из разных специальностей, что Деинди подсмотрел у других магов и использовал до побега. Ну и знания по созданию безразмерных хранилищ в предметах, не в аурах, но пока это мертвый груз, чтобы использовать, нужно знать высшую математику, а я ее знаю до третьего класса. Не развивал, в планах было найти портал с миром, где входу нейрокомы и базы знаний к ним, и изучать нужные знания не напрягаясь, но это в планах на будущее у Дениса, пока же он помощник ведуна Авдея, известного лекаря, что живет рядом с Енисеем. У меня таких ограничений нет, буду искать. На ауре знания могут храниться долго, пока сам жив, так что изучу высшую математику и научусь их использовать, точнее смогу, теорию я знаю, а там и к практике перейду. Четвертое, все, что знал и умел Денис Сватов, передалось мне, следопыт и охотник тоже. Проверить нужно, не уверен. Он целитель и немного псион, и именно благодаря последнему порталу и видел. Надеюсь, это осталось при мне. Пятое, я могу жить сколько пожелаю, нет установки, что выяснил что-то интересное и срочно обратно, самоубившись, так что буду просто жить. А с учетом, что я целитель, то могу и 1000 лет прожить. Вот эмблема Деинди, 200 лет прошло, а о ней ни слуху, ни духу, значит где-то еще живет себе спокойно. Я тоже себе интересной жизни хотел. Да, ограничить время пребывания можно, но ни Деинди, ни Денис так не сделали, оба считали свои эмблемы отдельными и целостными личностями, что я подтверждаю, и ограничивать не стали. Молодцы, что я еще скажу. Из плюсов. Тело я все же нашел, вроде неплохое, и плетения целительские сработали, полностью привели тело в порядок. Вон, Дарья с удивлением не нашла следов шрама на груди, когда раздела меня. Там был след, на ветку наткнулся, когда с дерева упал, и повис на ней. Кровище много было, а сейчас пусто. В общем, ритуал сработал как надо, но не в нужном мире. Это уже пошли минусы. Мое расстройство объяснялось тем, что целители довольно тяжело проходят инициацию. Без пентаграммы инициации никуда, поэтому и отправляли меня в магмир, а сработало на землю. Это обычные маги могут стихийно провести инициацию, специально или случайно, там довольно много ограничений для этого. Но если их обойти, стать инициированным одаренным, то вполне возможно. С целителями такой трюк не пройдет, только пентаграмма поможет. Поэтому имеется надежда, что порталы я еще вижу, буду искать, вести разведку и искать магические миры. И миры высоких технологий, нейрокам мне тоже нужен с базами знаний, и не менее срочно. Также считаю минусом, что время советское, раньше оно мне нравилось, но попав в тело сына врага народа, как-то резко разонравилось. Да непонятно, как остальной ритуал прошел, сбой с попаданием не в тот мир уже настораживает. Впрочем, если портал увижу и тут смогу открывать, то это временная проблема, рано или поздно найду нужные миры. Правда, пока беспокоит одно, рассуждение мои о множестве порталов и мирах. Денис один нашел, из чего-то пошли разговоры с дедом и Деинди, что их может быть много. С чего бы это? Пока это практикой не подтвердили, но надежда есть. В общем, время покажет, сейчас я все равно ничего сделать-то не смогу. Сейчас же, наблюдая за Дарьей, я размышлял. Уже сел, голова не кружилась, да и чувствовал себя куда лучше. Тело начало ощущаться как родное, последствия утопления проходили, хотя горло и легкие пока соднило, и прикидывал. Я сирота, для меня семья не на последнем месте, раз я попал в тело Тимура, то не брошу родных. Раз я теперь владелец тела, то и все долги по семье перешли мне. Это уже принял и осознал. Получается, буду забирать с собой, им тут жизни все равно не дадут, устрою в магическом мире, или космических технологий, и буду путешествовать, зная, что у меня есть дом, где ждут. Хотя как поставлю себя, может, не по нраву придусь, а вот то, что беспамятного играть буду, думаю, раскусит быстро. Я еще тот актер, прикинул все и кивнул сам себе, стоит проявить некоторую откровенность. Поэтому, когда Дарья вернулась из-за зарослей кустарника, она там одежду свою выжимала, снова натянув влажное, и мои вещи развесила сушиться, я сказал: «Дарья, подойди». ты меня всегда Дашей называл», — подходя, грустно сказала та. «Сядь рядом», — попросил я, и как она это сделала, пригладив черную старушечью юбку, такими одеждами и старухи пользоваться побрезгуют, но мы сильные, — сказал, глядя ей в глаза, взяв ее руки. «Даш, прости, я скажу тебе не самую лучшую весть, но Тимур погиб, его убили те двое, я потом отомщу, покажешь их мне, но Тимура больше нет. Меня раньше Денисом звали, я тоже с земли, но из будущего, из 2023-го. Я был магом, целителем. Целители умеют делать копии своей памяти, личности и отправлять в другие миры. Это нужно для того, чтобы она набиралась опыта, и как погибнет, вернулась к нему, к хозяину, и передала накопленные знания и опыт. Да, эти копии называют эмблемами. Я и есть эмблема Дениса Сватова. Носить его имя и фамилию не могу, настоящий Денис существует, а вот носить имя Тимура Романчева, имею полное право, как наследник этого тела. Если ты разрешишь, конечно. Я как будущий целитель могу жить долго. У учителя Дениса эмблема уже лет 200 где-то бродит и возвращаться не спешит, так что я надеюсь на долгую и яркую жизнь. Та охала и ахала, но слушала внимательно. Поверила мне сразу. Скажи, а маму излечить ты можешь? Да легко, минут 20 следа повреждений не останется. Только есть проблема. Они всегда есть, кивнула та. Какая? Денис Сватов, инициированный одаренный, вся память и опыт целителя его при мне, надеюсь на это. Вот только я лично не инициированный одаренный. И если простые маги могут спонтанно инициироваться, например, при сильном испуге, как вот это утопление, то целителям только пентаграмма поможет, и нужен другой маг. Тут на земле они есть, когда проводился ритуал поиска мне тела. Сначала поиск шел в магических мирах, но видимо найдено не было и сработал поиск тут, на тело Тимура, вот и заселило меня в него. Это не безвыходная ситуация, сильно не волнуйся. Есть проходы в другие миры, Денис их видел, и я надеюсь мне передалось его умение, я буду искать, найду проход в магический мир, пройду инициацию и вернусь. Для этого мне и нужна твоя помощь. Нужно рассказать в поселении, что эти двое сделали, с одним уточнением, Тимур утонул, тела ты не нашла. Это чтобы меня не искали, а я займусь поиском проходов. Потом вернусь. Я в лесу жил, у отшельника, в лесах как рыба в воде, до холодов, выжить, проблем нет. Я вернусь, вылечу и заберу вас в другой мир, тут вам жизни не будет. Сам я сирота и для меня семья серьезна. Возьмете меня в свою семью? В ответ та только обняла меня и разревелась. Ну вот, снова до слез довел. Не плачь, все будет хорошо, гладил я ее по спине, добавив. Мне тут еще одна мысль пришла. Можно найти мир высоких технологий. Повреждения мамы Анны и лечебные медицинские капсулы лечат из содружества. Не обязательно магом быть, главное проходы найти, и глянуть в какой мир они идут, а там разберемся, что первое попадется. Смог ее успокоить, но тут нас спугнула стайка детишек, тоже из семей ссыльных, как пояснила Даша. Она собравшись, прихватила мятый бидон, его под честное слово одолжили, и рванула в поселение, подтверждать мою гибель. Уже убедилась, что я в порядке, встал и походил, координация отличная, как у родного тела. Я быстро оделся и скрылся в кустарнике, следуя за Дашей, но так, чтобы меня не засекли. Я это умею. На открытое место не стал выходить, проследил, как скрылась за темными бараками, все смотрелось довольно уныло, несмотря на зелень вокруг. Пыхтел паровоз где-то на станции, дымом пачкая небо, а я, протерев глаза, с удивлением таращился на едва заметный овал портала. Тот ко мне почти боком был, странно, что рассмотрел, и он находился в начале улицы, почти в центре укатанной дороги, в километре от меня. Да, только ночью смогу открыть и проверить, что там. А так я был до жути довольным, надо же, так повезло, почти сразу нашел. Это, видимо, везение за то, что мир не тот, что должен быть. Оплата за это. Я уже в предвкушении, ведь мне безразмерное хранилище на ауру не досталось и добыть могу только своими силами, а очень хочется. Вещь нужная, а я просто в нирване был. Порталы вижу, значит это умение при мне, а остальное приложится. Главное, чтобы вели в разные миры, а не только ветки земли. Терентий Грек, тот землянин Псион, много что описывал по разным веткам. Много их, а миров куда больше. Ничего, все в моих руках. Уже очень есть хотелось, тут и новое тело, и ритуал с исцелением. В общем, я голоден. Хранилища на ауре с запасами нет, отвыкать от этого нужно, поэтому решил о себе позаботиться. С Дарьей договорились встретиться за час до наступления темноты, она выйдет к опушке, там я ее свистну, но до этого часа уйма времени, так чего ждать, тем более я не врал, когда говорил, что хороший следопыт и охотник, даже без всего необходимого, я особо в лесу голодать не буду. Впрочем, тут тоже как повезет. Поэтому, кинув еще один взгляд в сторону портала, развернулся и побежал вглубь леса. Кстати, у речки тут просвет, все кустами поросло, но вообще леса густые вокруг поселения, хвойные, но стволы доставляют железной дорогой и используют на фабрике. Лесорубы работали у поселения, это да, но чисто обеспечить печки домов и фабрики дровами и рубили не беспорядочно, а аккуратно. Пустырь был только с одной стороны. Я туда не сунулся. Вскоре я приметил след. Тут вообще следов хватало, детских немало, но этот взрослого человека, мужчины, свежий, что уверенно шел вглубь леса. Вот я по нему и пошел, точнее рядом, поглядывая по сторонам. Пока шел, размышлял. Надо сказать, то, что мы с Дашей изобразили мою гибель, это вынужденная мера. Тут, конечно, не тюрьма, но учет велся. И старший барака, где Тимур жил, вел учет, все вернулись или нет, если кто пропал, будут искать. Ссыльный в бега подался, и на возраст тут не смотрит, а пока руки развязаны, и я решил этим воспользоваться. Надежда была на портал, на мир с той стороны, а пока просто желал поискать что поесть. Насчет этого с Анной тоже обговорили, паек и так небольшой, делить не нужно, это привлечет внимание, пусть среди малых поделит, они постоянно есть хотят. Понятно, на ушко матери шепнет, что я все же цел, но только ей, немалым, растрепать могут. Дети же, тут я упал и перекатился за ствол молодого кедра, уползая прочь. Неизвестный, по следам которого я шел, двигался навстречу, засек его движение среди деревьев. Непростой мужичок, здоровый такой кабан, и проследил еще метров на 200. Он, видимо, из охраны, на плече ремень с карабином Мосина. Охотник, так добычи не вижу. Да и выстрела не слышал. Покачав головой, я двинул дальше по следам. Опа, в этом месте след изменился. Чуни надел, похоже. Это вроде валенок, но это кожаные поршни. След почти не оставляют, но почва мягкая, а он кабан тяжелый, так что отследил до тайника, что тот посещал. Разворошил старые листья в выворот не упавшей сосны и достал армейский вещмешок. Осмотревшись, ощупал все у тайника, о, армейская пехотная лопатка с чехлом, больше ничего не нашел, и отбежал в сторону. Тяжелый вещмешок, кило 10, на ощупь что-то небольшое, вроде мешочка, а когда развязал, и стал доставать матерчатые мешочки, только скривился. Это золото было, самородное, и песком, кило 10 будет, или курьер, может посредник, или сам моет, не знаю, но из поселка, это точно. Скорее всего, незаконная добыча золота. Добежав до речки, путая следы, я подобрал подходящее место, разделся, одежда уже высохла, это ботинки еще влажные, и спрятал на дне, у самого берега, тут что-то вроде затона было. Один мешочек оставил, с песком, в портал пройду, мало ли пригодится, что купить. Вещмешок тоже оставил, как и лопатку, первое имущество, уже неплохо. Да, пока в речке возился, за полчаса поймал голыми руками две форелины. Вода ледяная, замерз, зуб на зуб не попадал, много рыбы упустил, но хоть что-то добыл. Натаскал веток и начал острой кромкой лопатки стесывать бока сухой. Скоблил, получалось как пыль древесная, или крупные обломки, веточек мелких нарубил. Дальше, используя лопатку и найденный камень, стал бить им по лопатке, по кромке, выбивая искры, что летели на древесную пыль, и она вскоре занялась. Пошли языки пламени, и стал лучины подкладывать, и за ними ветки покрепче, раздувая пламя. Пока костер разгорался, поглядывая по сторонам, не хочу, чтобы меня застали врасплох, на валуне почистил обе рыбины, одну отложил, по 1,5 килограмма где-то обе, Дарье отдам, вторую уже насадил на ветку, набив в брюхо ароматных травок, росли тут знакомые. Без соли буду есть, но я так голоден, съем и без соли. Пожарил неплохо, поел, половину рыбины осилил, после исцеления действительно сильно есть хотелось. Одеваться я не спешил, снова в затоне рыбу половил, тут повезло, 3 поймал, 2 форели и 1 лещ на кило. Все почистил и пожарил на углях, я туда ветки еще подкидывал, и согрелся у костра, после купания, и одевшись, стал прикидывать, что с собой брать, на разведку портала. Одну жареную рыбину, запас еды, в вещмешок уберу, золото, лопатку понятно, да больше ничего и нет. Лопатка, она еще и топор, и нож, для всего сгодится. Я ее еще подточил с одного бока, чтобы острее была. Рыбу всю пожарил, сочная, жир так и тек, особенно лещ на это был хорош. Пачкать вещмешок не хотелось, поэтому обложил рыбу небольшими листами лопуха, да папоротника, и нес в руке, когда под вечер двинул обратно. За это время я еще дважды брюхо набивал, пока не насытился. Ничего, три рыбы нес, отдам Дарье, семью подкармливать надо. Питаются в общей столовой, но если что получить или обменяться, вот такие рыбины в самый раз будут, посолил и сразу есть можно. Я хорошо готовлю на костре, не сырая, и не сжег. Да, что я имею, у меня черные брюки, вполне по размеру, трусы черные боксеры, рубаха клетчатая, серая, с темными полосками, кепка и куртка на два размера больше, все сильно ношенное, кое-где штопанное, но в порядке. Обувь, коричневые ботинки на толстой подошве с шнуровкой, вообще обувь осенне-весенняя, но другой не было, а босиком бегать, Тимур не приучен был. Обувь и куртку я подсушил у костра, уже не сырые, вещмешок за спиной, в нем лопатка и мешочек с золотом, рыбу нес в руках, добрался до поселения, народ шастал, и как высмотрел Дарью, сместился, чтобы перехватить ее, а мы договорились, пусть в лес идет, я сам найду ее. Та торопилась, обрадовалась улову, и пока жадно, но аккуратно ела, слушала, что у меня было за день, потом я выслушал ее, ложь наша прошла, и больше всего ее возмущало, что никто искать мое тело и не думал. Записали показания и отпустили. Предъявлять что-то несостоявшимся насильникам и состоявшимся убийцам тоже ничего не стали, хотя и опросили, но они все отрицали. Вот такой статус у ссыльных, твари. Да, сразу опознала того мужика из леса, чей тайник я увел. Это был участковый поселковый, ему показания и давала. Еще ждала, как вернется. А вот узнав о портале, даже обрадовалась, но сказала, что со мной пойти не может, нужно отметиться в женском бараке. Договорились встретиться тут завтра утром, обнялись, и она побежала обратно. Нужно успеть маму в больнице покормить, и сестрицам тоже оставить. Добычу решила на своих потратить, тем более я обещал еще добыть, и правильно, не дело детям голодать. А я ждал наступления темноты, уже в предвкушении, хочу узнать, что там за мир. Скорее всего тоже ветки земли, Грек говорил, они часто встречаются, но проверим. Проследив, как фигурка Дарьи скрылась среди строений, я стал ожидать темноты. Да уже темнело. Загорелись в поселке фонари, видать был генератор. Вот так пока лежал у дерева, отдыхая, дожидая, обдумывал рассказ Дарьи. Матери все рассказала, тихо на ушко, так что будут ждать. Появилась надежда встать на ноги, а то Анна Васильевна угасала, понимала, каким бременем стала для своих детей. Вроде поверила. Поплакали обе над Тимуром, но от меня отказываться и не думали, так что тут порядок, буду спасать всех. А пока, как стемнело, я скользнул в сторону окраины поселения, быстро добрался до портала, прислушавшись, вроде тихо вокруг, какой-то барбос гулко залаял, но вскоре стих, и осторожно пальцем коснулся портала. Есть хлопок, воздух от нас уходил, и довольно сильно, поэтому я сделал шаг и перешел в тот мир, сразу поежившись. Да тут зима, тоже ночь, низкие тучи скрывали небо, сугроб под ногами, по колено погрузился, и зима натуральная, минус 30 где-то, хорошо ветра нет, и странная тишина вокруг. Осмотревшись, я принюхался и поежился. Не знаю кому как, но меня этот мир пугал, да еще заметно тяжело дышать было. А осмотревшись, недалеко, метров на 200 вокруг поля, с редкими соломками травы, это степь была. Я уже собрался вернуться, обратная сторона портала рядом отчетливо видная висела, тут нужно лучше приготовиться и иметь зимнюю одежду, когда приметил массу на границе возможности рассмотреть. Подумав, запахнулся в куртку, кепку на самые уши и быстрым шагом пробежался, спотыкаясь в сугробах, к той массе. Добрался быстро, минут за 5, это оказался уборочный комбайн, да еще знакомой модели Нива. Тот сгоревший стоял на ободах проржавевших колес, и что важно, из кабины наполовину торчал сгоревший человеческий костяк. Я попятился и побежал обратно. Стало ясно, что это за мир, мертвый мир, Грек про такие рассказывал. Скорее всего после ядерной войны, возможно тут даже тараканы не выжили. Ну его к черту, Я жить хочу, еще радиации бы не отхватить. При этом я был доволен, главное порталы вижу, открывать могу, все равно в плюсе. Поэтому перейдя обратно, я поспешил на опушку, оставшись необнаруженным, отогреваясь от холода прошлого мира. На опушке сделал лёжку, куртку как одеяло, и вскоре уснул. А чего ночь тратить? Порталы буду днем искать, прочесывая лес вокруг поселения. Много побегать придется, а пока отдыхать, устал. Утром, позавтракав половиной рыбы, дождался Дарью, ей сегодня с утра на смену заступать, отдал остаток рыбы, и пока ела, пояснил. Мертвый мир, там война ядерная была, планета погибла, человечество не выжило, делать там нечего, очень холодно, буду другие проходы искать. Один из тех двух утром встретил меня, угрожал. Да, нужно посмотреть на него, покажешь обоих, нужно как-то побывать в поселке днем, и чтобы меня не узнали, это сложно. Сколько жителей в поселке? Чуть больше 500. Опознают, там все друг друга в лицо знают. Опознают, подтвердила Дарья. Ладно, иди на работу, а я начну поиски новых переходов. Встречаемся тут же, как обычно за час до наступления темноты. Принесу, что поесть. Смотри, не показывай никому, а то задумаются, откуда берешь. И будь осторожна, такие скоты, видя, что им спускают с рук, могут повторить попытку. Нож есть? Нет, не разрешают носить. Ничего, я что-нибудь придумаю. Вечером постараюсь сделать так, чтобы кто-то из преследователей, может оба, пошли за тобой к месту встречи, я там погляжу на них. Может, перехвачу? Проблемы нужно убирать сразу, а не тянуть, иначе как бы поздно не было. Все, беги, а то опоздаешь. Она собралась и убежала. Кстати, обещала добыть соли запас, расплатиться рыбой за нее, что я вечером принесу. Палево, могут заинтересоваться, кому соль носит, но акция разовая, поэтому постарается добыть побольше. А я вещмешок за спину и рванул прочь, пробегусь вокруг поселения, поищу другие порталы, заодно с местностью познакомлюсь. К речке я вышел где-то часам к 3 дня, добыл рыбы, в том же затоне, удобно, что она там скапливается, удачное место. Также добыв огня, костер развел и пожарил обе рыбины на углях, и отдыхал до вечера. Поиски не увенчались успехом, тут в полях бы искать, да с воздуха, результат точно бы был, но надежду я не терял, продолжу завтра, на сегодня хватит, набегался. Тело слабое, нужно тренировать. Под вечер поймал аж 5 рыбин, и увесистые такие, насадил под жабры на палку, и понес на плече как коромыслом, 3 спереди, 2 сзади, и побежал к месту встречи, пока добыча свежая. Едва успел, надо сказать, как раз Дарья покинула поселение, а за ней не один, даже не двое, а 3 парней, что старались нагнать и явно что-то говорили. Я скользнул по опушке навстречу Дарье. Она как скрылась в лесу, я сунул ей палку с добычей, забрав соль, узелок был, с 2 килограмма где-то, спрятал в траве, а ей шепнул, спрашивая, это они, 2 да, а 3-го не знаю, он новенький, недавно завербовался. Слышал, работает раскройщиком на фабрике, бывший сиделец. Пробеги по опушке 200 метров, выйди спокойно и возвращайся в поселение, а я этими 3 займусь. Да, будут спрашивать, откуда рыба и куда соль делась, скажи, обменяла соль на рыбу. Молодому солдатику с винтовкой, он сказал тебе, что учения рядом идут. Придумай, как он выглядит и стой на этом. Все ясно? Да, беги. Впрочем, слишком долго говорили, те 3 появились рядом. Видимо, ускорились, как в лес вошли, 2 схватили Дарью, а 3 прыгнул на меня. Я уже готов был и, дернувшись в сторону, рубанул тому по шее лопаткой, острой кромкой. Почти отрубил тому шею, меня окатило кровью. Этот все, труп. 2 других замерли шокированные. А чего они и ожидали, что мы их цветами встретим? Я убивал в первой жизни, в этой и в прошлой, когда Денисом был, но никакого волнения или сомнений не испытывал. Действовал, как будто выполнял тяжелую, но нужную работу. От прыжка этого полутрупа, что забился на траве всех окропляя кровью, я увернулся, и перекатом погасив скорость, вскочив на ноги, рубанул по ноге, острой кромкой, спереди под колено, одного из тех, что держал Дарью. С воплем отпустив ее, он упал на траву и прошлогодние листья, держась за поврежденную конечность, этот уже никуда не денется, а я швырнул лопатку в 3-го. Тот поступил мудрее 2 остальных, отпустив сестру, развернулся и рванул к просвету, на опушку. Лопатка вошла ему в затылок, метил я в спину, но попал туда, с трудом добросил, на адреналине, штука тяжелая для восьмилетки. Подскочив, я выдернул лопатку и подбежал ко второму. Тот без сознания лежал, видимо, болевой шок вырубил, бил-то по кости, тот-то затих, и одним ударом полчерепа тому снес. Дарья в шоке опустилась на колени, вся дрожа, пришлось обнимать и успокаивать. Все это в окружении трупов. Быстро привел ее в себя, пары пощечин хватило, и сказал: «Так, история про солдата, которому ты соль отдала в обмен на рыбу, теперь не прокатит. В общем, по следам поймут, что ты тут была, не успею я следы замести. Предлагаю забрать малых, одеяло, что в лесу пригодятся, и уходить. Вместе будем переходы искать. Анну Васильевну придется тут оставить, на попечении кого-нибудь. Рыбу тому и отдашь, договоришься, забираешь малых и сюда. В лес в другом месте войдешь, где пустырь и валка леса, я вас встречу, и уходим. Нас искать будут, но я охотник, не дам найти нас. Как магом стану или мир высоких технологий найдем, вернемся за Анной Васильевной. Все, беги, кто-то уже спешит сюда на шум, слышишь, окрикивает». Она забрала палку с рыбой и поспешила уйти, убежав. «Хорошо, одежда у той темная, кровь не видно, я быстро обшмонал эту тройку, едва успел сделать это, и сбежать, прихватив узелок с солью, как трупы нашли. Слышал за спиной крики, тревогу поднимали, а я ушел. Отбежав, высыпал из вещмешка все, что добыл. Поглядывая вокруг, стал убирать внутрь добычу. Сначала лопатку оттер, отмыл в луже, тут низина с оврагом, там вода стояла, руки и лицо отмыл, капли крови на одежде и обуви тоже отмыл. Потом убрал в вещмешок узелок с солью, единственные наручные часы, два перочинных ножа, одну финку неплохой выделки, небольшую сумму денег, два початых коробка спичек и неплохую зажигалку. Нашел ее у того, кто финкой владел, за голенищем сапога была. Пачка папирос. Это все, что успел собрать, времени мало было. Завязав горловину вещмешка, за спину его и побежал к вырубке, буду встречать сестер. Ох, надеюсь, Дарья справится и они смогут спокойно покинуть поселение. Шум с убийством отвлечет от побега. Тут не зона, свободно ходит, да и куда они денутся. На сотни километров вокруг лес. Сразу сообщат, куда нужно с приметами беглецов, да и лес погубит тех, кто не умеет по нему ходить. По счастью, для меня это не проблема, я по нему как раз очень хорошо могу ходить. Жаль, снаряжен так себе, но я ранее и этого не имел, что за спиной сейчас складировано. Так что не мне ворчать, все будет. Отвинем на юг, степи нужны, там и буду порталы искать, оно так быстрее, чем пешком, да в лесу. Ждать пришлось довольно долго, пока я не увидел, как поселение с этой стороны покидают нужные мне люди. Я уже на сосну поднимался, с трудом это сделал, вроде маленькие цепки, но еще поди на такое дерево заберись, и видел, что с другой стороны поселения собирают поисковую группу, вооруженную, понятно, более трех десятков человек. Командовал там чел в форме. Далеко, не рассмотреть, но скорее всего это мой знакомый участковый, хранитель того золота. А вот когда дождался своих, увиденное меня напрягло. Дарья вещами нагружена была, и некоторые из поселенцев провожали их задумчивыми взглядами. Тут и тупой догадается, что уходит. Беглецы по сути. Один вроде рванул начальство предупреждать, подросток, жаль, дальнобойного оружия какого нет, вроде винтовки, снял бы. Те, кто против нас, это враги, их стоит уничтожать. Они стоят между нами и свободой, тут любое препятствие сносить нужно на раз, без всяких сомнений. А обеспокоило меня то, что Дарья была не одна. Понятно, что две малышки 3 и 6 лет, это сестры Тимура, теперь мои, а еще 3 девчины, где-то 20, 15 и 10 лет, и пацан лет 12, также загруженные вещами, они кто, надо будет выяснить. Думаю, Дарья прихватила, она жалостливая очень, да и порядочная, я уже понял это. Видимо, в поселении жилось кому-то еще хуже, чем нашей семье, вот и решила помочь. В принципе, разницы нет, сколько народу вести по тайге. С одной стороны, это даже хорошо, поэтому если я не ошибся и этих 4 тоже нужно спасать, то без проблем. Коллеги по несчастью, а своим нужно помогать, это точно. Я перехватил их у опушки, когда подходили. Без опаски вышел на открытое пространство, а стемнело уже. Темнело, когда рассмотрел их у поселения, а как к вырубке вышли, уже окончательно темно стало, по силуэтам рассмотрел. «Я здесь», — сказал я, подходя. «А эти 4 кто?» — ответить Дарья не успела. «На меня малые налетели, Инга 6 лет, и Татьяна трех, обнимали, даже пореветь младшая успела, пока я их по спинам поглаживал. А Дарья пояснила, это Смирновы, у них отец бывший военный, тоже в ссылке как враги народа, им совсем плохо тут, а мама их, Наталья Петровна за нашей мамой обещала присмотреть, они с мамой будут ждать, когда мы вернемся, понял, нормальная сделка, ты молодец, теперь познакомь меня с новичками, старшая Анастасия, она медсестра у нас в лечебнице, училась на врача, но вот тут медсестрой стала, потом Лизавета, из-за нее они и уходят, участковый на нее глаз положил, а он всегда получает что хочет, а Лизе всего 15, тут еще Таня и Артем, их брат, понял, значит так, слушаем меня, я иду впереди, вы цепочкой за мной, желательно держась друг за друга, чтобы не потеряться, Артем замыкает, смотрю там факелы горят, у места где тех троих упокоил, несколько в нашу сторону двинули, предупредили поселковые о нас, все, уходим, ночью нас могут искать до второго пришествия, дальше выстроил их, пацана замыкающим, тот сопел недовольно, но слушался, и двинули. Я впереди, за меня держали Синга с Таней, за ними Дарья груженная, потом остальные. А двинули к речке, тому бочагу, где я золото спрятал. Оставлю их там, пусть сил набираются, отдыхают, а сам сбегаю к преследователям, они оружие имеют, так пусть делятся, жадины. Мы где-то на километр ушли, по ночному лесу ходить тяжело, я одной рукой глаза прикрыл, другой нащупывал перед собой все, так и шли, не видно же ничего, так вот, на километр ушли, делая полукруг, когда я остановился, и велел им сидеть тут и ждать меня, отдыхайте мол, а сам побежал обратно, возвращаться не хочу, поэтому иду добывать оружие, оббежал налегке, вещмешок и лопатку оставил с Дарьей, при мне только финка, не стоит думать, что я такой супермен, одним взмахом всех побью, я рисковал, сильно рисковал. После убийства тех троих у меня после адреналина отходняк был, трясло с полчаса, сейчас-то пришел в себя и решил добыть оружие. Без него, выжить в лесу можно, но куда сложнее, да и оружие скорее против лесного зверя, да вот таких преследователей. Так что я подумал, прикинул, пока вел родных и семью Смирновых по лесу, и решил, что оружие нужно. Поэтому и взял только финку, буду тихо работать. Я целитель, пока не инициированный. Куда бить знал прекрасно, анатомию тела знал от и до. Эти знания должны быть на ауре, и скорее всего там сохранены, в памяти они тоже есть, но со временем будут стираться, заменяясь новой информацией, но пока знания свежи, и я этим пользовался. Найти преследователей в лесу было несложно, факелами себя освещали, что уже через 10 минут вышел к ним, сближаясь, стал подкрадываться. Дальше я кружил вокруг этой группы, что, к слову, довольно грамотно шли по нашим следам. У них явно был опытный следопыт, и я его рассмотрел, уверенно шагавший старичок с седой козлиной бородкой и двумя псами на привязи. Стоит заметить, что те только глухо ворчали, но лая от них не слышал ни разу. Одет был как охотник, с высокими сапогами-ботфортами, патронтаж на ремне, ружье за спиной, вроде берданка. Вот он и вел остальных по следам, а ведь выведет. Хаем, а кто работает по тем трем убитым? Еще один следопыт имеется, видел же, что группы разошлись. В этой я насчитал 16 человек и двух псов, плюс 6 факелов было. Пришлось ждать, шли общей группой, можно сказать цепочкой, особо не разбредаясь и незаметно кого прихватить. Было сложно, точно засекут, поэтому пока не рисковал напасть. А тут заметил, что один из замыкающих, факелодержателей, что-то сказал соседям и отошел от группы. Те ждать его не стали, дальше двинули. Почему отошел, стало ясно, когда тот быстро, я бы сказал, слишком спешно начал расстегивать штаны и присел у дерева. Фу, вонючка, диарея что ли? Сблизившись, я подкинул нож, поймав за лезвие, и метнул из-за дерева, а тут метров 5, ближе не подойти, засечет. Надо сказать, метать ножи я умел, когда был Денисом сильно увлекся, а тут после вспышки адреналина, как трясти перестало, двигаясь в обход поселка, метал финку в стволы деревьев, приноравливался. Баланс, надо сказать, отвратительный, но у меня тело послушное, быстро с этим ножом освоился. Так что рукояткой тот получил по затылку и молча завалился на бок. Левее им работать не стал, и с тяжелым ранением можно крик поднять, а тут вырубил его. Правда, не знаю надолго ли, с моими силами метнуть серьезно вряд ли выйдет. Так что я подскочил, и взяв прислоненный к стволу кедра карабин Мосина, С силой опустил окованный металлом приклад на висок мужика. Тому лет 40 на вид, виски уже седые, чего его в охотники на людей понесло. Впрочем, ладно, пора добро собирать. Тот, прежде чем свои дела начал, прислонил карабин к стволу дерева, воткнул факел в землю, снял ремень с подсумками, двухлитровой фляжкой и отличным явно дорогим охотничьим ножом. Плюс снял явно не пустой вещмешок, вот он деревенского типа, хорошо снаряжен был. Все это я отложил и раздел его до исподнего. Исподнее тоже снял, испачкать одежду он не успел, в сторону завалился. Всю одежду брать не стал, тяжело, куртка хороша, ее оставил, с шапкой обувь, сапоги закрепил на вещмешке, его за спину, на шею ремень с подсумками, карабин в руку, во вторую факел, и шатаясь от натуги, побежал обратно. Недолго бежал, эти преследователи нас нагонят быстро, трофей в стороне сложил, факел уже погасил, и держа карабин в руке, у меня такой раньше был, один пациент подарил, знаю от и до, проверил, 4 патрона в патроннике и один в стволе, занял позицию так, чтобы отсвет факелов отлично старика следопыта подсветил, как и его собак, они привязные были к ремню старика, это нормально, многие охотники молодых псов так привязывают, чтобы не потерялись в тайге, хотя эти 2 пса, на молодых не тянули, они и были моей целью. Встал за ствол дерева, я вскинул карабин, плотно прижимая его к плечу, прицелился, и сразу выстрелил. Медлить нельзя, сближались, а между нами 50 метров всего. Вроде попал туда, куда и хотел, точно под пряжку ремня старика. В живот, ранение тяжелое, может и не выживет, да помучается перед смертью. А нифиг на нас охоту устраивать было. Быстро передернул затвор, подавая новый патрон, выстрел, и взвизгнув, одна собака забилась на земле. Пока другие охотники пытались найти укрытие, разбегаясь, и палили в ответ, снова перезарядившись, с другой стороны дерева чуть высунул ствол, прицелился, и второго пса поразил, третьим выстрелом. После этого, прикрываясь стволом дерева, по которому уже все палили, побежал прочь, точнее пополз, но быстро, дальше вскочив, побежал. Все, преследования не будет, утащит старика и будут ждать дня, так что я забрал вещи, еле нашел, и к остальным, вот с ними проблем нет, у родника оставил, сразу нашел, медлить не стали, пусть испуганы были близкой стрельбой, факел запалили, и пошли прочь, большую часть трофеев отдал Артему, вещмешок с сапогами, куртку, сам застегнул ремень с подсумками, через плечо получилось, и нес оружие, я его уже перезарядил, ну и свой вещмешок, все загружены были, но шли уверенно, а факел несла Татьяна Смирнова, девочка 11 лет, у той вещей немного, вполне по силам, и двинули прочь, к реке. Я смотрел на портал, и счастливо улыбался. 2 недели мы бродим по тайге, не кругами, двигаемся строго на юг, километров на 150 прошли точно, с учетом маленьких детей, да для тайги, это очень неплохо. Хотя вру, больше 10 дней мы идем по шпалам, да ночами. Днем засекут, и это все равно выходит быстрее, чем днем по лесу. Я в большинстве оставляю их, и бегаю вокруг на предмет, что добыть для пропитания. Днем в основном, потом отсыпаюсь, а ночью идем. С добычей проблем нет, даже как-то обнаружился ланчак, там явно разработка кустарная велась, но соли мы добыли. Да, за эти 2 недели мы людей ни разу не видели, ночью слышали, пропуская мимо поезда и редкие эшелоны, а видеть не видели. Пару раз под дождь попадали, спасал плащ охотника и густые лапы елей. Я снабжал своих рыбой, было и мясо, один раз косуля, второй раз подсвинок, из выводка кабанов. Потом от разъяренной мамаши на дереве прятался. Ничего, не голодали. Цинги тоже не было, находил травки в лесу, дикий чеснок, да и ягоды пошли. Нормально шли, одежда чуть истрепалась, но это нормально. Поправив ремень карабина на плече, я задумчиво глянул на железнодорожный мост. Дело в том, что портал завис в метре над водой, почти посередине реки, она шириной 60 метров в том месте. А у моста охрана, днем не воспользуешься порталом, он в пределах видимости. Да и лодка нужна, у охраны моста, как я приметил, как раз лодочка была. Наполовину вытащенная на песчаный пляж лежала, на троих, с 2 веслами. Удивила охрана в таких пустынных местах, причем охрана вроде из железнодорожных войск. Сейчас я на охоте, мои километрах в 3 отсюда, спят, дневка у нас, я собрался что добыть и вернуться, раннее утро было, часов 7, а тут такое. Две недели днем искал, и вот нашел, да и то случайно. Я поначалу портал и не заметил, он ко мне боком был, толщина в микронах, а тут в сторону ушел, обходил кустарник, чтобы на охрану моста глянуть, прикинуть возможную опасность, как нам реку пересекать, и вот увидел его. Закончив осмотр, я побежал обратно, нужно своих, пока светло, привести сюда. Вообще мы довольно везучие, как я считал. Оружие есть, в подсумках 30 патронов россыпью, и 50 в вещмешке. Внутри также котелок на 3 литра и большая кружка. Припасы, особенно пачка чая, порадовала. Я в лесу диких пчел находил, мед с них. Долго по лесу, видимо, планировал бродить этот поисковик. Да вот все нам досталось. Куртка его, это утепленный плащ охотника. Как оказалось, я вот не знал, незнакомый покрой, но в этих местах вполне распространен. Главное, котелок, кружка и ложка с тарелкой были. За 2 недели втянулись, даже малые, что в первое время ныли, что у них все болит, уже меньше жаловаться стали, и ночные переходы по дальности стали больше, выносливости прибавилось, еще бы, на мясе да на рыбе, окрепли все, а тут первая находка, есть портал. Я надеялся чуть позже на грузовой эшелон забраться и с ним проехать часть пути, но пока не рисковал, такие эшелоны могли проверять на зайцев, но вот он портал, наш шанс, честно надеюсь, что он тут неплох, и приведет нас куда нужно, магический мир, или высоких цивилизаций, неважно, хотя на такое везение я особо не рассчитывал, поиск только начат, но даже если снова ветка земли, то хотя бы будущее, где технологии высокие, и продав золото, а я забрал все из тайника, можно добыть средства передвижения, воздушное, с ним поиск сократится по времени в 10 раз, правда, что именно добыть, пока не определился, вертолет или самолет, нужно глянуть, что вообще есть, да еще научиться управлять, что с моим возрастом, довольно сложно. А пока бежал, размышлял, что делать дальше. Надеюсь, портал поможет нам. В принципе, со Смирновыми было неплохо идти, хотя Артем пытался взять власть на себя, мол, он старше, даже хотел отделиться от нас, пока ему старшие сестры по голове не настучали. Может, отец его чему и научил, с карабином он ловко управлялся, чистил его, это да, но не лесовик он, по лесу ходить не умел, далеко бы своих не увел, что сестры прекрасно понимали. Сейчас присмирел и учился у меня, неплохо осваивая, что я давал, и больше не возникал. То, что я маг из другого мира, и заселился в тело Тимура, уже известно всем, как и то, что переходы в другие миры могу искать и открывать. Такое не удержишь, тем более бросать тут Смирновых я не планировал, они идут с нами. За время пути страсти по этому поводу уже улеглись и воспринимались спокойно. Разве что интересовались историей Земли и Союза, как у нас она шла. Жутко слышать им было, некоторые расстроились, и война эта страшная, что через 2 года начнется, и рухнувший Союз. Враги народа, а переживали за него. Не понимаю этого. Я вот, если меня врагом объявляют, им и становлюсь, для меня теперь Советский Союз и его граждане враждебное государство, а эти нет. Воспитали так, в другом мире союз будет, к нему нейтрально буду относиться, а в этом мире, он мне враждебен. Это принципиально, так и объяснял девчатам. Понят был не совсем, но мое решение приняли. Хотя ладно, это так отвлекся. Добежав до своих, недалеко железнодорожные пути, слышно, как состав проходит, и стал поднимать всех. «Что случилось? Нас ищут», – испуганно спросила Елизавета, садясь. Участковый ее серьезно напугал, до сих пор страх преследования не прошел. «Нет, переход в другой мир нашел, тут в 3 километрах, нужно разведать, что за мир там», – пояснил я. «Переберемся поближе». «Сразу перейдем?» – спросил Артем, от него интерес так и пер. Он быстро одевался, слушая нас. «Не получится, переход в центре реки, нужна лодка или еще что?» «Рядом мост, с охраной, у них лодочка есть, как стемнеет, постараюсь угнать». «Понятно, собрались мы быстро, за время пути часть вещей выкинули, просто не нужны». Я и повел их к реке, по пути снял силки, что поставил. 3 штуки стояло, 2 пустых, в одном крупный заяц застрял, быстро разделал, и в сумку, так и дошли до реки. С зайцем повезло, редкая добыча, чаще местные куропатки попадались, или другая мелкая дичь, что я отправлял в котел. К порталу близко я их не повел, метрах в 300 в густом перелеске мы разбили лагерь, я развел бездымный костерок, спички еще были, хотя уже к концу подходили, и пока девчата отваривали в два этапа зайчатину, все в котелок не входило, а тут и бульон ожидался, и мясо с травками. Я сбегал, глянул, как там портал и лодочка. Охрана моста интересовала мало. Черт, не понимаю, почему тут охрана? Не война же, не должно быть. Через 20 минут я негромко ругался. Это не охрана была, меня сбили с толку трое вооруженных железнодорожников в форме. Это шел ремонт, видимо плановый, опор моста. Дрезина, груженная материалом, подошла, ее быстро разгрузили, и едва успела уйти, как очередной поезд прошел мост. Да, сам мост, деревянный, как и опоры его. Поглядев на работу, теперь видно, что это ремонтники. Когда я ранее за ними наблюдал, отдыхали, да еду в котле готовили. Ладно, ждем ночи. Лодочка на виду, просто так не уведешь. Вздохнув, я бегом вернулся к нашему лагерю. Да, со стороны поглядывал, дыма нет, хороший костер развел. Даже трижды в котелке мясо отваривали, все же маленький он на нашу группу. В другом мире также в планах припасы пополнить, а то одна рыба и мясо, хорошо, с солью проблем нет. Зато мяса хватило всем, и бульона попили, хороший, на травках. Хлеба не хватало, это да, сухари ранее были, прихватили при побеге, но и они закончились. Было видно, что многие волновались, малые просто не понимали, поэтому вскоре снова уснули, пользовались любой возможностью поспать, а вот старшим не спалось, впрочем, и они уснули, до темноты 5 часов, так чего ждать, отдыхать надо. И да, охраны мы не оставляли, силы на это не тратили, диких зверей не боялись, не нападут они, если сам агрессию не проявишь, а человека тут встретить сложно. Поэтому силы не распыляли, отдыхали спокойно. Все, ждем ночи. Лодку увести удалось без особых проблем. На берегу костер горел, часовой с винтовкой прогуливался у двух палаток, но это не помешало Артему подплыть, лицо глиной измазал, чтобы не бликовало, и увести лодку. Он отлично плавал, выдернул палку, воткнутую в берег, и тихонько столкнул лодку на воду. Дальше по берегу я в кустах засел, с карабином, Артема страховал. Нашумит, отвлеку, если засекут, что не очень хорошо. Портал был именно вверх по течению, так что туда лодку и повел Артем, шел у берега, толкая ее. Чуть позже, отойдя, забрался в нее, а то уже озноб бил от холода. Тут все же купаться еще тот экстрим, а не он, не я, ни разу не моржи. Это на югах с теплой водичкой проблем нет. А тут заходишь, мышцы судорогой вскоре сводит. Как бы то ни было, но дело сделано. Я забрался в лодку, и пока греб к нашим, он умылся, глину стер и в куртку укутался, что я ему дал. Теперь самое сложное – переход. Из шаткой лодки в портал, тут как бы бесконечности не остаться. Что это возможно, я объяснил, поэтому разработали план, как будем переходить. Хорошо еще портал стабильный, тот, через который Денис где Инди шастал, уже мерцать начал, явно срок его подходил. Наконец доплыли до нужного места. Артем на веслах, я с Анастасией, решили ей поручить разведку нового мира, на корме, тут как раз места на двоих. Вот так кормой вперед, я тут командовал, и стали искать портал. А нет его, я тупо его не видел ночью. В общем, обсудили это и решили не рисковать, вернулись к берегу, и еще раз обсудили эту неприятность. Стало ясно, что переходить нужно днем, но рядом ремонтники, они это точно увидят, тут до моста от портала метров 200 будет, а свидетели нам точно не нужны. Остается одно, просто подождать, когда закончат ремонт и уберутся. Поэтому мы ушли вверх по реке, километра на 3, и разбили лагерь, тут дети звонкими голосами не привлекут внимания, будем ждать. Я время от времени навещать окрестности у моста, и проверять, там они еще, или нет. Ждать пришлось 3 дня. У нас снова поменялись день-ночь, теперь ночью спали. И вот на четвертый день, с утра пробежавшись, я обнаружил, что собираются грузиться в дрезину с инструментами и остатками материала, и вскоре уехали. Я дождался этого и рванул обратно. Сами мы неплохо устроились, я рыбу ловил руками и острогой, добычу в лесу силками брал, карабин не применял. Он пока у Артема, на нем охрана лагеря, так что проблем с едой не было, даже часть рыбы завялили. Делали запас, малые собирали ягоды, и немало, ну варенье не сделаешь, просто ели. Собрались мы мигом, навьюченные вещами побежали к порталу, там в 100 метрах от него была спрятана лодка, в камышах весла, а лодка притоплена у берега. Артем подтащил ее к берегу, а мы все вместе вытащили и перевернули. С вещами были я и Анастасия, у меня карабин. Подождав, как пройдет грузовой состав, мы спокойно подошли, и я открыл портал. Кормой подошли, ну и сразу сунулся, поток ветра от нас был, а с той стороны пшеница, лицом в ее стебли ткнулся, колючая, не мертвый мир, пшеница там, поле засеянное, лето, закрыв портал, нас сносило, известило стальных, все, Настя, подходим, я покажу границы, и переходишь, я за тобой, мы вернулись, я помог Анастасии забраться, в снова открытый портал, показав его границы, и она смогла это сделать. Артем подрабатывал веслами. «Ой, мы тут не одни», — успела воскликнуть девушка, когда нас снесло и портал закрылся. Та слишком сильно оттолкнулась ногой, Артем не успел скомпенсировать, и вот так вышло. Причем, я раньше портал отпустил, и тот не закрылся, в нем еще Настя была, а вот так как перешла в тот мир, он и закрылся. Не догадалась его удержать. О таком эффекте я знал, Дэнди экспериментировал, и я в курсе, что другой человек, находясь в портале, не даст ему закрыться. И Настя об этом знала, я рассказывал. С нашей стороны только кусок пятки с обуви Насти спланировал на воду. Срезала, как контакт с ней прекратился. Быстрее назад, поторопил я Артема, готовя карабин к бою. Снова открыв портал, я одним прыжком ушел на ту сторону. Вещи в лодке остались, не до них пока. Анастасия, присев, высокая пшеница ее скрыла, сказал мне: «Там двое, на мотоцикле». «Значит, земля», – прошептал я, и встав, держа оружие на изготовку, приклад в плечо упирался, и действительно рассмотрел двоих. Это таращились на нас немцы. Форма вермахта, без сомнений. Похоже, Вторая Отечественная война. Вот ведь, хотя ладно, вполне могло быть. Карабин щелкнул громко выстрелом, и один немец повалился, второй тоже упал, и его не стало видно. Я видел только руль мотоцикла, и все. Пшеница высокая. Выбивая гильзу, я побежал к дороге, где немцы стояли, поглядывая по сторонам. Тут всего метров 100. Нужно убрать опасность. Получается, мы на оккупированной территории, не очень хорошо, но все равно в плюс. Добыть припасы, овощи и все необходимое, а то мы много что нужного не имели, тут вполне возможно. Я на это надеюсь. Бежал, держа карабин на изготовку. А он, зараза, тяжелый. Я, конечно, за время пути хорошо так физически подтянулся, но все равно тяжело было держать. Выбежав на дорогу, да, что-то я расхрабрился, обнаружил убитого немца, глаз алмаз, точно в сердце, тяжелый БМВ с коляской, без пулемета, и все. На коляске расстелен платок, обедали, судя по местоположению солнца, как раз время обеда. Но второго немца не было, только примятая пшеница с другой стороны дороги. Вот гад, сбежал. Впрочем, не опасен, к мотоциклу два немецких карабина прислонены, он безоружен. Я быстро снял с убитого ремень с наплечными ремнями, прихватил оба карабина и побежал обратно. Тяжело, вес какой на мне, но вернулся. Дальше открыл портал, и мы за полчаса приняли остальных с той стороны. Артем перевозил, последним он перешел, отпустив лодочку. К счастью, переходы прошли благополучно, никто не травмировался о края портала. Артем сразу схватил немецкий карабин и ремень с подсумками. Я кивнул, теперь это его, отчего тот засиял. Мы загрузились вещами и к мотоциклу, малые снесли все, что на платке было вмиг, пока я с Дарьей и Анастасией обыскивал коляску, все, что ценное собирая. Артем на охране, с немца часы наручные сняли, а то были на всех одни, и те у меня. Эти Дарьи ушли, я так решил. Тут еще газету нашли, по ней стало ясно, а никто немецкого не знал, но дату разобрать несложно, что сейчас 1934 год. Да, как-то нехорошо вышло с убитым солдатом. Войны-то нет, с другой стороны, свидетели. Оказалось, Артем умел управлять мотоциклом, отец научил, тот действительно лихо завел его, сказал, что бак полный, канистра на коляске еще, и мы загрузились. Мелкие и Анастасия в коляску, я на запасное колесо, а Таня Смирнова и Дарья, за Артема, он смог стронуться, и мы покатили прочь. Нужно уехать подальше, тем более дорога пусть полевая, но странно пуста. А труп утащили и спрятали в пшенице. Уехали недалеко, через 5 километров встали на перекрестке. Наша полевая на нормальную трассу выходила, и не пустая, на горизонте две машины и пара телег. Я потому оставил остальных, и сбегал к перекрестку один. Так мы в Австрии. Пробормотал я, видя знак, что до Вены чуть больше 20 километров. Я думал, это Германия, Раз 34-й, газета-то свежая была. Бегом вернувшись назад, я вот что сообщил своим. Знаете, мы совершаем ошибку, уходя из нашего родного мира. Сюда ушли, тут найдем переход, и через него уйдем. Как матрешка, как бы назад дорогу не забыть, а нам за мамами возвращаться. Предлагаю этот мир использовать для добычи необходимого в дороге. Предлагаю вернуться, пока лодочку далеко не унесло. Смирновы владеют французским как родным. Насколько мне известно, мы с Анастасией останемся для закупок, изобразим французов, остальных обратно. Нашли два перехода, найдем еще. Тут сейчас будет много военных, искать убийцу своего солдата. Пересидим, переждем. Все, возвращаемся. Прикинули и решили, что я прав, мы вернулись, дорога все так же пуста, хотя вроде высокая арба на горизонте видна. Вещи перебрали, что на продажу, что с собой заберем. Артема я уже на ту сторону выпустил, в одних трусах, он прыгнул в воду и, выбравшись на берег, побежал искать, куда лодочку снесло, а мы вещами занимались. Через 15 минут, когда снова портал открыл, Артем уже ждал, так что отправили малых и остальных, и решили, что с нами еще Лизавета отправится, на подхвате будет. Я же изображу их немого брата. Впрочем, я попал в Шатена, а все Смирновы, включая Артема, блондины. Ничего, пройдет, мотоциклом управлять несложно, я видел, как Артем это делал. У Дениса был квадроцикл, он конечно с автоматической коробкой передач, но ничего, справлюсь, запустил движок, включил скорость, и дальше объяснял Анастасии, что делать. По сути управляла она, я лишь подсказывал, не мне, восьмилетке, тяжелым мотоциклом управлять. Ничего, доехали до перекрестка, рывков и дерганий стало меньше и поехали к Вене. Лиза в коляске сидела. Мы договорились, что нас 3 дня не будет, поиски убийц солдата, к тому моменту должны завершиться, крайний срок 10 дней. Выживут без нас, малые ягоды собирать будут, Артем силки ставить, он уже умеет. В коляске нашли пачку соли, почти кило, им надолго хватит. Потом я увидел желтый биплан, что спускаясь, уходил к Вене, и задумался, а если арендовать такой самолет, и облететь округу, поискав порталы, шанс, почему и нет, похоже мы тут задержимся, мы разок останавливались, Насте передышка нужна, руки устали, и объяснил им свою идею, заинтересовались, стоит обдумать.